Она продолжила: «Суверенная духовная жидкость обладает следом древности. Говоря простым языком, она обладает мощной энергией. Хотя эта энергия не взорвется, она будет уклоняться и избегать захвата инстинктивно. Поэтому, если ты хочешь захватить ее, это будет нелегко сделать. Воистину это достойно называться суверенной духовной жидкостью». Мучень вздохнул, услышав слова Вэнь Цинсюань. Она заинтриговала его, когда сказала в нетерпении: «Тогда позволь мне попробовать». Когда он закончил свою речь, его фигура зашевелилась и тело понеслось вперед. Когда его фигура взлетела, все эти зеленые рыбы, которые небрежно плыли, казалось, были поражены и начали стремительно расплываться. Когда они рассеялись, они приобрели удивительную скорость, поэтому Мучень мог видеть только многочисленные полосы зеленого света и не мог разглядеть их тела. Какая поразительная скорость! Мучень тоже был поражен. Вскоре после этого изображение дракона появилось под его ногами, и прогремел громыхающий рев. Его скорость мгновенно возросла, когда безграничная духовная энергия хлынула из его тела. Он выпустил духовную энергию в руки и быстро взлетел, хватаясь за зеленый свет. Когда одна маленькая рыбка была схвачена мученем, она пыталась отчаянно бороться. Ее маленькое тельце билось о духовную энергетическую ладонь, испуская пронзительные удары энергии. Кроме того, духовная энергетическая ладонь мученя содрогалась от ударов, как будто она вот-вот ослабнет. Какая мощная сила! Выражение лица мученя наконец стало серьезным. После того, как он сам попробовал, он понял, как трудно было захватить эти суверенные духовные жидкости. Кроме того, это была всего лишь небольшая капля. Если бы он был даже немного слабее, он однозначно бы получил серьезные травмы. Ладонь духовной энергии постоянно дрожала, когда Мучень пытался контролировать свою духовную энергию. Черно-белый всплеск энергии вырвался наружу, непрерывно укрепляя его защиту. Мучень взмахнул рукой, и длань исчезла. Зеленая рыба, которая была внутри, уже превратилась в кристаллизованную зеленую жидкость. Жидкость была настолько прекрасна, что никто не мог оторвать от нее глаз. Внутри этой маленькой капли, казалось, существовал целый мир. По мере того, как свет уменьшался, он опьянял людей. Мучень протянул свою ладонь, когда суверенная духовная жидкость зависла на поверхности его руки. Он чувствовал пугающее количество духовной энергии, заключенной в этой капельке. Содержащаяся энергия была даже сильнее, чем его собственная духовная энергия. Несмотря на то, что она была чиста, в ней был замечен след духовности, что было чрезвычайно странным явлением. Это суверенная духовная жидкость. Когда Мучень пробормотал, его сердце дрогнуло. Это было то, что в течение месяца оттачивали правители, это их шедевр. Это заставило Ченя почувствовать высокие ожидания. Как же так? Вэнь Цинсюань усмехнулась, когда она подлетела к Мученю. Действительно, это было хлопотно. Мучень кивнул головой. Он посмотрел на огромный зал с многочисленными маленькими зелеными рыбками, плавающими в нем, и продолжил: «С таким количеством суверенной духовной жидкости здесь, мы не можем взять их всех. Все в порядке». Лоли улыбнулась. Хотя она знала цену суверенной духовной жидкости, она не была слишком сильно привязана к ней. В конце концов, это была действительно дурацкая затея. Мучень улыбнулся. «Да, это так, тогда приготовьтесь действовать. Мы должны получить по крайней мере столько духовной жидкости, сколько сможем унести. Это будет зависеть от ваших возможностей. Будьте уверены, я оставлю вас далеко позади», — Вэнь Цинсюань сказала с гордостью. «Неужели?» — Мучень улыбнулся в ответ. «Почему бы нам не поспорить?» Вэнь Цинсюань посмотрела на Мученя с вызовом, и лукавая улыбка появилась на ее лице. «Если ты проиграешь, то тебе не разрешат иметь никакого телесного контакта с Лоли в течение всего периода турнира Великой Духовной Академии». Мучень и Лоли были ошеломлены ее странным предложением. «Это ведь ваши пари, зачем меня сюда приплетать?» — огрызнулась Лоли. «А что, если ты проиграешь?» Брови Мученя вдруг дернулись. Думая о том, как Вэнь Цинсюань постоянно провоцировала его, он холодно улыбнулся, когда его взгляд скользнул по изящной фигуре Вэнь Цинсюань. Почувствовав его взгляд на себе, Вэнь Цинсюань даже не рассердилась. Очаровательная улыбка появилась на ее прекрасных губах, когда она неторопливо приблизилась к Мученю. Она положила руку ему на плечи и тихо сказала: «Если я проиграю, ты можешь сделать со мной все, что угодно». Мучень насмешливо посмотрел на нее, когда он схватил Лоли за руку. «Лоли красивее. Я не заинтересован в этой невыгодной сделке». «Ты сдохнуть хочешь?» Лицо Вэнь Цинсюань стало холодным, когда ее брови поднялись. Ее нежная ладонь, которая лежала у него на плече, внезапно безжалостно надавила на чувствительную мышцу. «Ха-ха!» Му Чэнь рассмеялся и убежал. Он ступил на воздух, когда его взгляд упал на этих маленьких рыбок, плавающих в зале, и он улыбнулся. «Если ты действительно хочешь играть, то я буду с тобой, на этот раз. Забудь о ставках. Хотя сейчас я не могу сражаться с тобой, боюсь, что на этот раз ты сама не сможешь победить меня». Говоря это, Му Чэнь сел, скрестив ноги. После этого черная и белая духовная энергия начала циркулировать по поверхности его тела, испуская причудливые волны. Глава 531. Чистейшая и невероятно мощная духовная энергия пульсировала в воздухе древнего зала. Му Чэнь, Лоли и Вэнь Цинсюань левитировали в небе, изменяя свои позы. Безграничная духовная энергия неуклонно влияла на их тела, заставляя поддаться потоку. Лицо Чэня было очень серьезным. Он знал, насколько сильны эти существа. Если бы духовная жидкость обладала несравнимыми с его собственными характеристиками, Му Чэнь не осмелился бы даже подумать о том, чтобы забрать с собой немного этой самой жидкости. Ведь духовная энергия, содержащаяся в одной капле, была более мощной, чем вся энергия его организма. Черт! Изо рта Му Чэня вышло облако белого тумана. В этот момент его взгляд стал исключительно серьезным. Вскоре после этого он выставил обе ладони вперед, когда черно-белая духовная энергия сформировала огромную руку и попыталась захватить зеленоватую рыбку, которая плавала в воздухе и ничего не подозревала. В этот момент Му Чэнь уже контролировал свою духовную энергию до возможного предела. Огромная черно-белая рука замерцала, подобно молнии, и захватила одну маленькую рыбку, быстро подавляя ее силу. Как только Му Чэнь двинулся, раздался ясный крик с места, где находилась Вэнь Цинсюань. Золотой свет мерцал, подобно солнцу, и в этом золотом свете, казалось, появился золотой феникс, расправивший свои крылья. Золотой свет поглотил некоторое количество маленьких рыбок, плавающих в воздухе. После того, как золотой феникс схватил маленькую рыбку, он быстро отлетел назад, превратившись в золотое перо. Когда золотой свет от феникса рассеялся, появилась фигура Вэнь Цинсюань. Ее бледные руки потянулись к 10 каплям суверенной духовной жидкости, парящим над ее головой. Всего за полчаса она уже собрала 10 капель. Скорость сбора была в несколько раз выше, чем у Му Чэня. Вэнь Цинсюань посмотрела на суверенную духовную жидкость в своей руке и удовлетворенно кивнула. Затем она перевела свой взгляд в сторону Му Чэня и посмотрела на него с провоцирующим взглядом. Рука, которую тот сформировал, состояла из его духовной энергии. Таким образом, по своей эффективности, его навыки явно уступали навыкам Вэнь. Му Чэнь также почувствовал ее взгляд на своей спине. Он повернул голову и улыбнулся ей в ответ. Его поражали методы, которые она так лихо использует. Кроме того, он почувствовал знакомые колебания, исходящие от ее золотого феникса. Вдруг он услышал пронзительный крик, идущий со стороны Лоли. Она воспользовалась своим умением меча. Оно не имело конкретной формы, но от него исходила четко ощутимая пульсирующая волна энергии. Звуки меча стали более быстрыми, когда меч бога Ло, который был в руках Лоли в данный момент, слегка дернулся. В следующее мгновение меч вылетел с характерным следом из света, какой бывает у комет. Из-за получившегося потока света, этот меч превратился в целый поток мечей или даже реку. Когда эта река со свистом пролетала, она была больше похожа на огромного питона, пожирающего 10 капель суверенной духовной жидкости за раз. Когда жидкости поглощались потоком мечей, они укреплялись вокруг Лоли. Му Чэнь мог видеть, как работает меч бога Ло. Этот навык был действительно достойным божественным артефактом. Сила, которую он содержал, намного превосходила даже самые смелые мысли Чэня. Му Чэнь также не мог видеть истинную мощь, которая высвобождалась мечом бога Ло. Тем не менее, он чувствовал, что если меч бога Ло действительно высвободит всю свою энергию, даже его великий демонический столб не сможет противостоять ему. Но только если Му Чэнь не уничтожит печать, которая была наложена на него. С силой меча бога Ло, Лоли собирала суверенную духовную жидкость с довольно быстрой скоростью. Всего за полчаса перед ней оказались целые 10 капель. Лоли схватила их рукой. После этого она посмотрела в сторону Му Чэня и улыбнулась, остроумно указав в сторону Вэнь Цинсюань, Когда она произнесла с ухмылкой на лице, не проиграя ей, Мучень беспомощно посмотрел на нее. Эта девушка явно наслаждалась его несчастьем. Тем не менее, пришло время ему раскрыть некоторые из своих козырей. В противном случае они со своим прогрессом ушли бы намного дальше. И он понимал, что если это произойдет, то Вэнь Цинсюань будет долго издеваться над ним. Му тяжело вздохнул, в момент, когда его глаза попытались сфокусироваться. Огромная рука, которая была сформирована из духовной энергии, была рассеяна взмахом его собственной руки. Этот метод захвата суверенной духовной жидкости был просто слишком неэффективным, поскольку он был несравним с темпами Вэнь Цинсюань и Лоли. Му Чэнь сформировал печати обеими руками, закрыв глаза, когда духовная энергия вокруг него пришла в норму и успокоилась. Вэнь Цинсюань и Лоли также почувствовали изменения в его тактике. В момент захвата капель они обращали особенное внимание на его действия. Черный свет вырвался из тела Ченя. Свет становился все более и более плотным, когда он собрался около спины Мученя, смутно образуя очертания девятиэтажного храма. На поверхности храма были глубокие руны с драконьими узорами на каждом этаже, что придавало ему яркий и живой вид. Драконы взревели, словно собираясь вырваться из основания самого храма. Суверенные духовные капли жидкости, которые плавали рядом с Мученем, будто почувствовали давление, исходящее от него, и начали перемещаться в направлении от него. Что это? Вэнь Цинсюань была слегка удивлена. Это был первый раз, когда она видела такой подход от Мученя. Кроме того, она чувствовала давление, исходящее от образа этого массивного храма. Очаровательные глаза Лоли были устремлены на девятиэтажный храм. Она видела его уже не в первый раз. Кроме того, она знала, насколько он силен. Тогда, на божественной духовной горе Северного континента, мать Мученя появилась и использовала подобный навык, девятиэтажный храм черного цвета, чтобы очистить повелителя дракона вместе с его небесным телом. Эта сцена впечатлила не только ее, но и самих правителей Северного небесного континента. Они впали в шок на некоторое время. Хотя его нынешний храм был несравним с храмом его матери, он определенно не был слаб. Когда девятиэтажный храм завис в воздухе позади Мученя, пронесся черный свет. Эти черные огни выглядели так, как будто они содержали неописуемую силу. После этого они были втянуты в девятиэтажный храм вместе с потоком черного света. Когда маленькие рыбки были пойманы, из тела храма послышался рев драконов. Первобытный золотой дракон отделился от основания храма, позволяя золотому пламени проникнуть вовнутрь. Золотое пламя расширилось, и маленькая рыбка была окончательно поймана. Ща-ща-ща-ща. Золотое пламя источало страшную силу, как когда они с матерью очищали правителя желтого дракона вместе с его небесным телом. Его мать использовала подобные методы. Поэтому, столкнувшись с золотым пламенем, сопротивление этих зеленых рыбок стало бесполезно. Менее чем через 20 минут 10 капель суверенной духовной жидкости уже плавали внутри тела храма. Мучень сделал призывающий жест рукой, когда суверенная духовная жидкость вылетела и очутилась на его ладони. Му уставился на суверенную духовную жидкость в своей руке, когда слабая улыбка появилась на его лице. С тех пор, как он начал успешно культивировать конечную версию этого умения, его сила значительно возросла. Однако он не использовал этот навык слишком часто, когда сталкивался со своими врагами, поскольку это считалось козырной картой. Му Чэнь держал суверенную духовную жидкость и взглянул на Вэнь Цинсюань. На лице девушки отразилось изумление. Очевидно, она была поражена скоростью Му Чэня. Хаэм. Однако, когда она почувствовала взгляд Му Чэня, она сделала вид, что не замечает его и презрительно фыркнула. Затем она повернула голову и больше не беспокоилась о его прогрессе, контролируя своего золотого феникса. Когда Чэнь увидел, что гордая девушка игнорирует его, он не смог сдержать улыбку и подмигнул Лоли. «Ты умеешь только отпугивать девушек». Лоли закатила глаза и улыбнулась ему. Она больше не отвлекалась и тоже сосредоточилась на стоящей перед ней задаче. Му улыбнулся, отводя взгляд и успокаиваясь внутри своего сердца. Прямо сейчас он должен был захватить суверенную духовную жидкость как можно быстрее и как можно больше. Он просто обязан был ухватиться за эту возможность и извлечь из нее максимум пользы, так как это принесло бы большую пользу его будущему развитию. В конце концов, для того, чтобы войти в царство суверена, потребуется немалое количество суверенной духовной жидкости. Бам, бам. Пока Мучень успокаивался, девятиэтажный храм позади него испускал черные огни. Эти черные огоньки обволакивали маленьких рыбок, а затем подавляли их и заточали внутрь. Глава 532. Время летело с невероятной скоростью. На территории зала горели три огонька чистейшей духовной энергии. Эти ослепительные огни помогали команде вести охоту на маленьких рыбок, плавающих в воздухе. Постепенно рыбки, что источали сияние суверенной духовной жидкости, были одна за одной пойманы группой Му. Три человека потратили полдня времени, чтобы наконец поймать их. По мере того, как все больше и больше рыб было поймано, некогда зеленое озеро начало покрываться мелкой рябью, исходящей из самого центра. После этого, как будто некая сила пробудилась, и оставшееся количество рыб резко притянулись под действием. Бульк. В следующее мгновение тела рыб слились с водой и исчезли в появившейся ряби. Зал снова опустел. Из-за исчезновения маленьких рыбок три ослепительных огонька также постепенно исчезли, когда появились фигуры Мучиня, Лоли и Вэнь Цинсюань. Они немного смутились от того, что увидели, и обменялись взглядами. Их лица выражали недовольство, они явно были недовольны этим внезапным происшествием. Что происходит? Мучень уставился на зеленое озеро, нахмурив брови. Вся суверенная духовная жидкость исчезла в мгновение ока. Должно быть, это предел того, сколько можно получить за один раз, пробормотала Лоли. Но это совсем не то, что нам было нужно. Вэнь Цинсюань с несчастным видом уставилась на зеленое озеро и фыркнула. «Если вы хотите, отправляйтесь со мной». Закончив говорить, она взмахнула руками, и бесчисленные золотые перья полетели в сторону зеленого озера. Однако, когда золотые перья соприкоснулись с поверхностью зеленого озера, оно рассеяло весь золотой свет, что содержали перья. Духовная энергия, содержащаяся в них, была молниеносно поглощена водой. «Хаэм!» — воскликнула Вэнь Цинсюань, ее лицо стало серьезным. Она уставилась на озеро перед собой, а в глазах у нее блеснула искра страха, и она испуганно закричала. «Это действительно духовный артефакт!» Сердце Мучиня дрогнуло, когда он услышал ее голос. Озеро, которое могло вместить столько суверенной духовной жидкости, на самом деле было духовным артефактом. Разве это не означало, что если бы он мог завладеть этим духовным артефактом, он получил бы большее количество суверенной духовной жидкости? Фигура Мучиня воспарила в воздухе, когда он переместился к краю озера. Он сфокусировал свой взгляд и понял, что в озере, кажется, был некий древний текст. Это Му уставился на древний текст и пробормотал: «Чаша духовной конденсации, как такое возможно?» Когда они услышали это, лица Вэнь Цинсюань и Лоли изменились. Они быстро пронеслись к Му, их взгляды были полны изумления. «Почему так? Что это за чаша?» Мучень спросил в удивлении, когда он увидел реакцию двух девушек. «Хаэм, тупица!» В глубокой древности существовала особая раса. Они были известны как раса духовной конденсации, поскольку они обладали особой способностью. Созданный ими духовный артефакт обладал эффектом конденсации духовной энергии. Их величайшим шедевром была чаша конденсации. Активация чаши могла затенить огромные участки небес и земли. Любая форма духовной энергии будет поглощена ей и автоматически превратится в суверенную духовную жидкость, сказала Вэнь Цинсюань. Лицо Мучиня изменилось. Любая форма духовной энергии будет превращена в суверенную духовную жидкость. Было ли еще подобное по силе сокровище в этом мире? Разве это не означало, что тот, кто обладал этим артефактом, имел бы неисчерпаемое количество суверенной духовной жидкости? Если это так, то этот духовный артефакт еще более страшен, чем божественный. Если бы такой предмет был помещен в мир тысячи великих, даже всех их могущественных сил было бы мало, чтобы сразиться с силой этого предмета. Цена чаши настолько велика, что даже мой меч бога Ло не может сравниться с ней. Это не божественный артефакт, он находится на более высоком уровне, это священный артефакт происхождения, тихо сказала Лоли. Слова «священный артефакт» впечатлили Мучиня. Такого предмета он даже не мог себе представить. Эта штука настолько великая. Помимо того, что он был поражен, Мучень также чувствовал беспокойство в глубине своего сердца. Если эта духовная чаша для конденсации была такой пугающей, то явно не было тем, чем можно обладать с такой легкостью. Если бы кто-нибудь кроме них узнал о местонахождении столь великого артефакта, мир бы погрузился в хаос и начались бы нескончаемые войны за правообладание этим объектом. Однако эта чаша конденсации не является подлинным экземпляром, твердо сказала Вэнь Цинсюань. Это подделка. Мучень был опустошен. Правильно. Хотя дворец и обладал огромной силой, Он не мог считаться вершиной силы в мире Великой Тысячи. Даже на этом разрушенном континенте дворец мог иметь силу только на крошечном участке земли, в полном отдалении. Такой священный артефакт не был бы подвластен влиянию этого божественного дворца. Лоли также кивнула головой вслед. Поэтому эта духовная чаша конденсации перед, что мы видим сейчас перед собой, должна быть подделкой. Но если даже подделка была настолько сильна, Мучень облизал губы. Его сердце, которое он пытался подавить прежде, вдруг вспыхнуло. Если бы эта чаша была подлинным артефактом, он, естественно, не смог бы ее обнаружить и даже не думал бы о том, чтобы завладеть до тех пор, пока его собственная сила не стала бы достаточно мощной. Но по достижении необходимого уровня, он мог бы прийти и без зазрения совести забрать артефакт себе. В нашем мире существует много поддельных духовных чаш конденсации. Какие-то высшие силы достаточно способны, чтобы обладать таким предметом. Поэтому, в этом не было ничего сверхъестественного, сказала Лоли. Тогда, может быть, мы сможем его забрать? Спросил Мучень. Только теперь он понял, что самым ценным предметом в скрытом духовном дворе была не суверенная духовная жидкость, а эта поддельная духовная чаша. Вэнь Цинсюань и Лоли обменялись взглядами и почти синхронно кивнули. Их сила не была слабой, но они не могли не поддаться искушению, исходящему от этой духовной чаши конденсации, поскольку количество суверенной духовной жидкости, которую они получили, было лишь небольшой частью по сравнению с оставшимся количеством, содержащимся в духовной чаше конденсации. Величественная духовная энергия возникла в ладони Мученя, когда он направился к водной глади озера, образованной духовной чашей конденсации. Однако в тот момент, когда его духовная энергия приблизилась к объекту, энергия, которую он с силой смог создать, была поглощена поверхностью воды. Его тело вздрогнуло, а взгляд стал серьезным. Духовная чаша автоматически поглотит любую приближающуюся духовную энергию. «Я боюсь, что с нашими силами, это будет нам не по зубам», – беспомощно сказала Лоли. Вэнь Цинсюань тоже вздохнула с грустью. Сокровище было прямо перед ними, но ни один не мог забрать его. Это действительно угнетало их боевой настрой. Мучень задумался, как вдруг возникла яркая вспышка света. Выражение его лица изменилось, а на лбу засветилась древняя руна. Ранее дух двора упомянул, что я был неким преемником. Поскольку я являюсь наследником, то, естественно, у меня есть какая-никакая квалификация. Мучень указал на руну у себя на лбу и продолжил. Давайте я все-таки попробую сдвинуть ее. Вэнь Цинсюань и Лоли кивнули. Поскольку у них не было никаких других методов, почему бы не позволить Мученю попробовать? Взгляд Ченя сконцентрировался, и древняя руна на его лбу замерцала слабым блеском. Мгновение спустя руна вспыхнула зеленым лучом, распространяя свет и постепенно окутывая всю поверхность озера. Когда все стало окутано ярким зеленым светом, первоначально спокойное озеро начало пульсировать, поднимались слабые волны. Вдруг вспышка света выстрелила из глубин озера. При виде этой сцены Лоли и Вэнь почувствовали возбуждение. Это было действительно невероятное ощущение. Свет в озере стал более плотным, и после этого озеро начало уменьшаться в размере. Через несколько минут огромное озеро превратилось в небольшую старинную нефритовую чашу, наполненную зеленой жидкостью. Она взмыла в воздух, покачиваясь, после чего приземлилась на протянутой ладони Мученя. Мучень, Лоли и Вэнь Цинсюань мгновенно посмотрели в одну точку. Древняя нефритовая чаша спокойно лежала на ладони Мученя. На поверхности чаши виднелись сложные прожилки и узоры ало-красного цвета. В древних преданиях говорилось, что во время создания духовной чаши конденсации, помимо различных редких материалов, была также использована кровь представителей духовной расы конденсации. Внутри нефритовой чаши колыхалась жидкость, однако она не выливалась из чаши ни под каким углом. «Скорее, смотрите, сколько там суверенной духовной жидкости!» Вэнь Цинсюань взбудораженно воскликнула. Мучень кивнул головой, контролируя свое намерение на духовной чаше конденсации. Однако, спустя некоторое время, он заметил слабый свет на поверхности жидкости. Он разглядел древнюю руну на поверхности жидкости. В этот момент лицо Мученя исказилось. Духовная чаша конденсации запечатана. Мучень улыбнулся с горечью. Глава 533. Мучень и его группа покинули скрытый духовный двор и быстро побежали по тропинке, по которой они в него вошли. Люди Альянса Академии давно ушли, поэтому они не пересеклись на обратном пути. Примерно через 10 минут они уже прошли через лес с шипованными сорняками и плавно вышли из тени, как ни в чем не бывало. Когда они вышли из тени деревьев, сложилось впечатление, что их тела будто бы мгновенно посветлели. Постепенно духовная энергия в их телах возросла, и в долю секунды мощный поток энергии распространился ко всем конечностям. Хух! Когда их силы были восстановлены, все трое почувствовали облегчение. Ощущение подавления их духовной энергии было слишком тяжелым. Какое прекрасное чувство! Вэнь Цинсюань выдохнула с облегчением. Ее очаровательные глаза смотрели на чистое небо и землю. Только после того, как она испытала чувство невозможности использовать духовную энергию, она поняла, насколько чудесно, что в обычной жизни она может ей пользоваться без ограничения. «Почему ты так странно себя ведешь? На протяжении нашего духовного пути мы целых 2 года не могли использовать никакой вид духовной энергии». Мучень улыбнулся, заметив ее реакцию. «Потому что наш путь был слишком долгим, было слишком сложно и тяжело. Я уже забыла ощущение от использования духовной энергии». Вэнь Цинсюань улыбнулась в ответ. Мучень глубоко кивнул головой, и вскоре после этого его выражение лица изменилось. Он поднял голову и посмотрел за пределы этого леса, затем понял, что в этой области было много других волн духовной энергии. Прищурив глаза, он посмотрел вдаль. В поле его зрения появились фигуры незнакомых людей. Там, казалось, было несколько групп, которые смотрели в их сторону. Что происходит? Лоли тоже заметила эту сцену и в мгновение нахмурилась. Она крепче сжала свой меч бога Ло, когда почувствовала, что что-то не так. Вэнь Цинсюань слегка фыркнула, когда в ее руке замерцало золотое боевое копье. От ее взгляда по телу пробежал холодок, и все, кто смотрел на нее, невольно отвели глаза. Шу-у-у-у. Недалеко раздавался шум, вызванный быстрым ветром. Мучения его группы перевели свои взгляды и увидели несколько фигур, пролетающих над ними, после чего они приземлились рядом. Это были Сюйхуан и его группа. Они все это время ждали за пределами леса. Когда Сюйхуан и группа увидели, что Мучение и его люди вышли из леса, только тогда они почувствовали облегчение. «Вы, ребята, наконец-то вышли», — сказал Сюйхуан. «Что здесь происходит?» Мучень бросил взгляд вокруг. «Раньше, когда они были тут, не было такого количества людей. Некоторое время назад отсюда вышла группа из Альянса Академии». Сюйхуан посмотрел на группу из 3 человек Мученя, и в его глазах пробежала вспышка удивления. «Это вы их выгнали?» Мучень кивнул головой в знак согласия. «Какие вы жестокие!» Сюйхуан и остальные потеряли дар речи. Они видели количество людей из Альянса Академии. Их было около 200, и все они в прошлом усовершенствовали свои физические тела. Даже если бы они не могли использовать какую-либо духовную энергию в лесу, с ними все равно было бы трудно иметь дело. Однако, несмотря на это, эти трое прогнали всех их, как бродячих собак. После того, как группа из Альянса Академии вышла, их лица были искаженными и уродливыми. Нам пришлось спрятаться на время. После, эти ребята начали распространять некоторые новости. Беспомощно сказал Сюйхуан, они объявили, что есть некий скрытый духовный двор, который содержит суверенную духовную жидкость. Там ее очень много, десятки тысяч капель. Брови Мученя нахмурились. Эти люди из Альянса Академии действительно мерзавцы. Видя, что они не могут получить материалы из скрытого духовного двора, они решили распространить новость, чтобы Мучение и его группа тоже не смогли ничего заполучить. Десятки тысяч капель, у этих парней было довольно бурное воображение. Тем не менее, Мучень знал, что как только эта новость будет обнародована, она так или иначе создаст им некоторые неприятности. Суверенная духовная жидкость была слишком драгоценным ресурсом. Все знали, что если бы в духовном дворе ее действительно было бы несколько десятков тысяч, то даже эксперты суверенного королевства начали бы бороться за нее. Не у многих экспертов в суверенном царстве даже за на протяжении жизни была возможность накопить такое количество суверенной духовной жидкости. Десятки тысяч капель могли позволить эксперту суверенного царства невероятно разбогатеть, и процветание его государству было бы обеспечено. Кроме того, они также заявили, что вся суверенная духовная жидкость, что хранилась в скрытом духовном дворе, была собрана вами. Сюйхуан горько улыбнулся. Теперь все альянсы собираются выйти на охоту за вами и вашей добычей. Хотя они и не осмеливаются ничего вам сделать, количество войск, которое они собрали, довольно внушительное. Хаем, если им так хочется, пусть придут и попробуют отобрать. Если кто-нибудь из них сможет победить меня, я отдам всю суверенную духовную жидкость, находящуюся в моем распоряжении. Только вот в чем проблема, они, вероятно, умрут от своего аппетита. Вэнь Цинсюань холодно фыркнула, когда ее лицо покрыло синим. Сюй Хуан рассмеялся, они вокруг подумали в глубине души, что она действительно достойна быть тем, кто однажды занял первое место, такое доминирование. Когда Мучень говорил с Сюй Хуаном, внезапно появились около 10 человек, они остановились примерно в нескольких сотнях футов от них. Эти 10 фигур имели мощную духовную энергетическую рябь. Все они на самом деле были кем-то, кто прошел через духовную катастрофу. Очевидно, это были капитаны нескольких сильных команд. Позади них было почти 10 команд, которые смотрели на Мученя и его группу. Капитан Мучень, Я Чень Я из Академии Духовного Утеса. Вперед вышел одетый в лазурное одеяние юноша со светлой кожей. Он был довольно красив, но глаза его были полны жадности. Мучень посмотрел на него с безразличием, а после он повернул голову в сторону Сюй Хуана и остальных, не обращая никакого внимания, и сказал: «Пошли, подожди». Когда Чень видел, как Мучень проигнорировал его, его лицо изменилось, а в глазах вспыхнула ярость, и он сказал торжественным голосом: «Капитан Мучень, мы все хорошо знаем, насколько сильна ваша группа. Однако здесь вас встретит почти сотня команд. Если все мы будем сражаться, вы, ребята, можете не выдержать эту битву. Чего же ты тогда хочешь?» Мучень, наконец, взглянул на него. «Ха-ха, мы только хотим, чтобы капитан Чень дал каждому из нас по 10 капель суверенной духовной жидкости, и мы не будем усложнять ситуацию». Чень Я быстро сказал, когда он услышал ответ Мученя: 10 капель суверенной духовной жидкости? Да кто ты такой?» Вэнь Цинсюань сказала с отвращением на лице. Она сделала шаг вперед, когда ее золотое боевое копье ослепило всех вокруг ярким золотым светом, который распространился за долю секунды. В одно мгновение страшное давление духовной энергии начало расширяться, и под давлением этой духовной энергии лица Чэнь Я и всех остальных изменились, когда их глаза наполнились изумлением. Катастрофа духа. Вэнь Цинсюань действительно достигла духовной катастрофы. Неудивительно, что она когда-то была первой в рейтинге воинов. Чувствуя безграничное давление со стороны Вэнь Цинсюань, все эти команды изменили выражение своих лиц, и искра страха невольно мелькнула в их глазах. «Не бойтесь, нас здесь слишком много, даже с ее силой и достижением катастрофы духа, мы все еще можем победить ее, если приложим достаточно усилий». Чэнь Я увидел, что его люди позади начали проявлять признаки страха, и он произнес грубо и решительно слова, которые, по его мнению, должны были успокоить его воинов. Он знал, что если они не воспользуются своим численным преимуществом, то никто другой не посмеет преградить путь Мученю, Вэнь Цинсюань и Лоли. Мусор, не знающий цены жизни. Глаза Вэнь Цинсюань были наполнены холодным. Как раз когда она собиралась действовать, она увидела Мученя, улыбающегося. Он махал рукой. Появилась полоска света, которая быстро выросла, превращаясь в огромную зеленоватую статую. Это был божественный лесной страж. Уничтожить его. Мучень указал на Чэнь Я и остановился с лицом, полным безразличия. Бум. Божественный лесной страж топнул, когда его огромная фигура рванула вперед, заставляя тень немедленно окутать тело Чэнь Я. Когда тень накрыла его, лицо Чэнь Я изменилось. Духовная энергия в его теле вырвалась наружу, превратившись в мощную силу, которая устремилась прямиком к божественному лесному стражу. Божественный лесной страж устремил свой огромный кулак вперед, после чего тяжело приземлился на тело Чэнь Я. Бум! Раздался глухой удар, когда фигура Чэнь Я отлетела, подобно мячику для гольфа, после чего он упал на землю. Земля мгновенно треснула, и появился глубокий кратер, в котором лежал Чэнь Я. Он был весь в собственной крови, никто не знал, жив он или мертв. «Да как ты смеешь?» 9 других экспертов духовной энергии, которые пришли вместе с Чэнем Я, закричали, когда их лица ужаснулись от увиденного. «Шу-у-у-у!» Однако, когда они закончили кричать, золотой свет уже достиг их. Изящная фигура Вэнь Цинсюань появилась перед ними, после чего последовали мощные удары копьями. Шорох и свист раздавался в радиусе нескольких сотен метров. Копье пронеслось мимо с невероятно высокой скоростью, мгновенно убив нескольких экспертов, вставших у него на пути. Когда они падали, на их телах появлялись кровавые дыры. Глава 534. В светло, голубом небе потоки ветра медленно дрейфовали среди рыхлых облаков. Шу-у-у-ух! Резкий пронзительный звук ветра, раздавшийся где-то вдалеке, внезапно нарушил тишину. После этого 10 фигур в светлых одеждах пронеслись мимо. В мгновение ока они появились на горизонте вместе с мощными порывами ветра, что разрывали рыхлые облака. «Похоже, за нами никто не гонится». Сюй Хуан повернул голову и посмотрел вдаль. Когда он увидел, что за ними и впрямь никто не гонится, только тогда он почувствовал облегчение. Хотя сила Мучиня и двух других членов его команды была мощной, у другой стороны было численное преимущество. Даже если бы им пришлось сражаться, они могли бы проиграть из-за усталости. Мучень кивнул, махнул рукой и снизил свою скорость. После этого он схватил Хуана за руку, и в его руке появилась сверкающая полупрозрачная бутылка. Внутри флакона мерцала духовная жидкость. Было слабое ощущение чистой духовной энергии и виднелась характерная рябь, которая могла вызвать учащенное сердцебиение у всех, кто стоял неподалеку. Вот, Сюй Хуан и остальные уставились, а их глаза начали постепенно расширяться. Суверенная духовная жидкость, произнося это название, их голоса стали немного дрожать. В конце концов, они явно знали, как ценна суверенная духовная жидкость. Хотя это было чем-то, что только эксперты суверенного царства могли использовать в полной мере, она все еще имела большую пользу для них на их нынешнем этапе развития. Мучень улыбнулся и кивнул головой. После этого, 40 капель духовной жидкости вылетело из бутылки в сторону Сюй Хуан и трех других людей. 10 капель на человека. После того, как этот рейд в божественный деревянный дворец закончится, вы, ребята, должны быть в состоянии преодолеть энергетическую катастрофу. Мы, Сюй Хуан и остальные четверо немного растерялись, глядя на 10 капель суверенной духовной жидкости, плавающих перед ними. В тот момент они все еще не оправились от шока, так как знали, насколько драгоценна суверенная духовная жидкость. 40 капель было чем-то, что не мог иметь даже каждый эксперт суверенного царства один ступени. Мы ведь по сути одна команда, я получу свои плюсы, если твоя сила вырастет. Мучень улыбнулся. Сюй Хуан и остальные трое обменялись взглядами, они могли ясно видеть волнение в глазах друг друга. После этого они с благодарностью посмотрели на Мученя и кивнули головой. Спасибо. Видя, как Сюй Хуан и остальные трое сохранили суверенную жидкость, Мучень перевел свой взгляд на Эр и ее группу из трех человек, которые с тревогой ждали, когда удача улыбнется им. В этой поездке в скрытый духовный двор я получил самый большой урожай, поэтому я могу раскошелиться и поделиться немного и с вами. Он получил духовную чашу конденсации в скрытом духовном дворе. Хотя это была всего лишь подделка, цену ее все равно нельзя было точно оценить. Кроме того, в этом духовном сосуде оставалось еще довольно много суверенной духовной жидкости. Хотя он был запечатан, и Мучень понятия не имел, сколько точно там было жидкости, это должно быть довольно большим количеством. Вэнь Цинсюань и Лоли также имели свою долю капель суверенной духовной жидкости. Однако из-за того, что сосуд было невозможно вскрыть, у Мученя не было возможности отдать их доли в данный момент, и он мог только ждать, пока печать не будет снята. Но в то время, этих двух девушек, вероятно, уже не будет рядом с ним. Палец Мученя щелкнул, когда еще одна плеяда из 40 суверенных духовных жидкостей устремилась к группе Пинер. 4 девушки были немного поражены тем, насколько щедрым был Чень. Тем не менее, они не сразу приняли этот дар. Сначала они направили свои взгляды на Вэнь Цинсюань, так как она была капитаном их команды. «Возьмите, это то, он должен немного раскошелиться. К счастью, ты не такой мелочный». Вэнь Цинсюань бросила взгляд на Мученя, прежде чем кивнуть в сторону своих товарищей по команде. Когда Пинер и остальные услышали ее слова, только тогда они почувствовали удовлетворение и счастье от обладания суверенной духовной жидкостью, после чего они сладко улыбнулись Мученю. «Спасибо, большой брат Мучень». Мучень улыбнулся, глядя на оставшиеся 40 суверенных капель. Он беспомощно вздохнул глубоко в душе. Ему было так нелегко получить эти капли суверенной духовной жидкости, и в одно мгновение он уже потерял по крайней мере половину из них. Хотя у него была с собой духовная чаша конденсации, но в данный момент она была запечатана. Он также не смел попросить кого-то помочь ему с таким драгоценным предметом, поскольку ему было ясно, что нечто такое, способное поглощать духовную энергию и конденсировать ее в суверенную духовную жидкость, было чудесным сокровищем и искушением для каждого, кто знал о его существовании. «Куда мы идем дальше?» Вэнь Цинсюань спросила Ченя. После двух поездок с Мученем во главе и получения огромной прибыли, у нее больше не было никакого сомнения насчет Мученя. Хотя эти руины божественного деревянного дворца были столь огромны, количество людей, которые пришли сюда, чтобы искать сокровища, было также велико. Боюсь, что большинство мест, где хранятся сокровища, уже было обыскано. Мучень сказал с жалостью, поскольку он знал, что кроме горы духовных сокровищ и скрытого духовного двора, было еще много мест, которые содержали сокровища. Тем не менее, они провели довольно много времени в двух местах, которые они посетили раньше. Хотя он чувствовал жалость, Мучень был довольно оптимистичен. «Пойдемте в Академию Божественного Леса, самое важное место в Божественном Лесу», Мучень сказал после некоторого размышления, прежде чем поднять голову и устремить свой взгляд вдаль. «Я считаю, что все команды с приличной силой уже пробиваются. Боюсь, что эта борьба будет еще более напряженной по сравнению с двумя другими. Я хочу посмотреть, кто способен похитить у меня сокровища». Глаза Вэнь Цинсюань были похожи на глаза Феникса, они сузились, и в них вспыхнул огонь. «Тогда пошли». Мучень улыбнулся, зная, что характер Вэнь Цинсюань был таким же гордым, как у Феникса. Как раз когда Мучень со своим отрядом направлялся к Академии Божественного Дерева, из другого угла руин донесся шум. Это был древний огромный дворец, построенный на вершине горы. Огромный дворец был построен из огромного дерева, отчего казался исключительно прочным. В этот момент из большого дворца исходили мощные духовные энергетические волны. Мощная духовная энергетическая рябь пронеслась наружу, заставляя гору буквально дрожать. В небе вокруг древнего дворца было несколько команд. Они смотрели на дворец издалека со страхом в глазах. Дворец был самым ухоженным зданием в этом регионе. Судя по масштабам, это было явно важное место в древние времена божественного деревянного дворца. Поэтому в этой области должны быть ценные сокровища. Это было то, о чем знали все. Тем не менее, они обнаружили, что, когда многие команды бросились вовнутрь в нетерпении, они быстро сбегали оттуда с жалким видом, поскольку страх брал над ними верх. Никто не ожидал, что этот дворец окажется таким опасным. Кроме того, они даже обнаружили хранителя, сила которого была сравнима с силой духовного бедствия внутри него. Столкнувшись с такими препятствиями, ни одна другая команда не смогла успешно войти во дворец. Только через полдня появилась команда, состоящая примерно из дюжины человек, одетых в красные мантии. От этой команды исходила леденящая кровь аура, отчего никто не осмеливался подойти к ним. Более того, когда они добрались сюда, то не обратили ни на кого внимания и устремились прямо во дворец. До сих пор они еще не вернулись. Однако все знали, что они не были похоронены в нем, поскольку все могли чувствовать неистовую кровавую рябь духовной энергии. Во дворце должна быть напряженная борьба. Этот факт заставил всех остальных вздрогнуть, поскольку они прекрасно понимали, насколько опасен дворец. Тем не менее, эта команда в красном одеянии с неизвестным происхождением действительно могла продержаться так долго внутри. Бум! Изнутри донесся пронзительный звук сильного удара. После этого ворота дворца внезапно разлетелись вдребезги, когда оттуда появилась огромная фигура, обсыпая часть горы. Когда огромные камни упали, они открыли взор на этого незнакомца-гиганта. Все мгновенно устремили свои взгляды, и их лица резко изменились. Эта огромная фигура на самом деле была тем хранителем, который обладал силой, сравнимой с духом катастрофы. И прямо сейчас, этот страж был явно побежден. Шейрха, шейрха. В то время, когда они стояли в шоке, раздался шум воды, что текла из дворца. Внезапно из дворца хлынул поток кровавой реки, после чего он вымыл в дюжину окровавленных тел. Во главе группы стоял юноша с очаровательными чертами лица, от выражения его лица исходил холодок. Он равнодушно взглянул на разбитого стража, облизал алые губы и улыбнулся. «В божественном лесном дворце действительно есть кое-какие сокровища, наша поездка сюда не напрасна». Когда он закончил свою речь, его взгляд внезапно переместился, когда алый свет замерцал в его ладони. Он прищурился, и в уголках его губ появилась тень безразличной улыбки. Этот мучень действительно был способен на многое. Фактически он смог разграбить скрытый духовный двор. Они должны были в настоящее время направляться в Академию Божественного Леса, верно? Глава 535. Академия Божественного Древа располагалась на самой высокой точке горы Божественного Леса. Со стороны горы на вершине виднелось внушительное здание. Оно недвижно и величественно возвышалось над окружающей местностью. Мучения его команды не делали привалов, и, несмотря на это, дорога к Академии заняла полдня их времени. К счастью, во дворце Божественного Леса не было заката или восхода. Ослепительный свет освещал этот регион в любое время суток. Именно по этой причине деревья здесь были настолько пышными. Мучения и его группа приземлились на вершину горы. Когда они направили свои взгляды, в их глазах мелькнуло удивление. Вдалеке пред взором путников предстала гора, вершина которой отдаленно напоминала лезвие. На нее было бы очень сложно взобраться, а на вершине стоял древний темно-зеленый дворец. Он источал зеленое свечение приблизительно на несколько тысяч футов вокруг. Это здание поистине заслуживает своего названия. Мучень вздохнул. Даже по прошествии сотен или тысяч лет они все еще ощущали мощь дворца Божественного Древа. Мучень постепенно отвел взгляд. Его взору предстали бесчисленные лучи света, озарявшие вершины высотой в десятки тысяч метров. Со временем все больше и больше команд собирались в этом регионе. Мученя это совсем не удивляло, так как этот дворец был самым важным здешним местом. Бум! Вдруг в незримой дали раздался звон древнейшего колокола. Это Академия Божественного Древа. Сюйхуан и остальные члены группы смотрели на древний величественный дворец, затем вместе обернулись к Мученю. Должны ли мы действовать? Не нужно спешить. Мучень устремил свой взгляд на кольцо света вокруг большого дворца, как вдруг он почувствовал сильную рябь. Добраться до этого места будет непростой задачей. То кольцо света здесь неспроста. В одиночку нам не удастся попасть туда. Точно, у штабов различных сил есть свои мощные оборонительные сооружения. Хотя дворец Божественного Древа уж отнюдь не новый, мы все равно не можем вот так безрассудно в него врываться. Лоли сказала, кивая головой. Вэнь Цин Сюаня тоже в раздумьях уставился на огромное кольцо света. Видя этот ответ, Сюйхуан и остальные забеспокоились, так как они хорошо знали, на что был способен Мучень. Поскольку даже остальная часть группы могла ощущать опасность, то, естественно, они не смогли бы справиться. Мучень, Лоли и Вэнь Цин Сюань переглянулись в томительном ожидании. Вскоре над землей вдруг появилось большое скопление света. Взгляды членов всех прибывших команд были направлены на старинный дворец на вершине. Их взгляды пылали жадностью, поскольку они знали, что эта область была самым важным местом дворца Божественного Древа. Снова шумно подул ветер, как вдруг очередная команда прибыла и зависла в воздухе. Мучень взглянул на них, потирая нос. Эта команда была из военной духовной академии, а их лидер имела прекрасную фигуру и была в ярко-красном платье, что привлекло внимание других. Это была Уинин. «Вы встретитесь снова». Вэнь Цин Сюань усмехнулась, глядя на Мученя. Мучень едва заметно улыбнулся. Ранее, на горе духовных сокровищ, Уинин не вступала в союз с Ван Чжун, что немного удивило его и заставило его иметь хорошее мнение о Уинин. Хотя эта молодая девушка была той еще оторвой, она не была склонна к неповиновению. Поэтому, когда Мучень увидел, что прибыла Уинин, он нежно улыбнулся ей. Хэмэмэм. В ответ он получил лишь надменный горделивый взгляд. Мучень, чувствуя себя неловко, мог только пожать плечами. После группы Уинин появилось несколько других сильных команд. Хаэм, Мучень тихо буркнул, когда увидел, что Ван Чжун нахмурился. Сила этого парня выросла. Действительно, достойно быть самым старшим среди четырех сынов Святой Духовной Академии. Мучень сказал тихо. Этот Ван Чжун был действительно силен. Мучень, естественно, чувствовал, что духовная энергия Ван Чжуна стала сильнее. Судя по всему, он достиг первой ступени духовной катастрофы. Когда Мучень обратил свое внимание на Ван Чжуна, последний также перевел свой холодный взгляд. Ван Чжун должен четко понимать, что если бы его сила осталась такой же, он потерял бы право сражаться с Мученем в конце. Мучень вновь услышал дуновение ветра. Помимо Альянса Академии, кто еще мог бы собрать такое количество людей? Эти парни. Однако, когда он снова встретился с Мую, Цинфеном и Люсюнем, он был поражен, когда обнаружил, что все они были без одной руки. В чем дело? Почему они стали однорукими? Они приземлились на вершине горы и свирепо уставились на Мученя и его группу. Похоже, эти ребята снова что-то замышляют. Сердце Мученя бешено колотилось. После их последней встречи в Мою прекрасно знал, что не сможет бороться против команды Мученя. Но, судя по их нынешнему виду, они больше не боялись его. В руинах Дворца Божественного Древа таится множество странных вещей. «Давайте будем настороже», — сказал Вэнь Цин Сюань. Внезапно раздался отчетливый шум реки, а затем местность вдруг заполонил густой запах крови. Эти ребята наконец появились. Мученя внимательно озирал горизонт. Когда кровавый туман рассеялся, появилась дюжина фигур в кроваво-красных одеждах. Ха-ха, похоже, мы не опоздали. Перед дюжиной фигур в кровавых одеждах Сюэтиньда злобно ухмыльнулся. Он повернулся и устремил взгляд на группу мучения, состроив еще более зловещую физиономию. «Мучень, Лоли, мы снова встретимся». Мучень прищурился, уставившись на Сюэтиньдау. Среди его врагов здесь, только этот парень из клана Бога Крови мог внушить ему страх. Он также осознавал, что ему придется сражаться с Сюэтиньдау. Среди шести групп Союз Академии, Святой Духовный Альянс и группа Сюэтиньдау, несомненно, будут считать их своими главными целями. У него не было конфликтов с Духовной Академией Четырех Морей, но они не были друзьями. Что касается Уинин, Мучень не знал наверняка, на что та будет готова пойти. Похоже, за победу придется изо всех сил бороться. Глава 536. Восхождение на гору. У подножия горы высотой в десятки тысяч футов резкий ветер отзывался гулом. Далекие вспышки света одна за другой становились все ближе и ближе. Наполненная шумом, земля вокруг погружалась в хаос. Мучен и его компания стояли на месте, ближайшем к вершине горы. В этих краях только обладатели выдающейся силы были теми, кто был способен находиться в регионе. В конце концов, уж слишком много людей было тут, и те, у кого не доставало сил удержаться на хорошем месте, сразу же оказались бы сброшены вниз. Здесь, место, на котором ты стоял, удерживалось силой. Взгляд Мучена на Сютиандо был холоден. В сравнении с Ван Чжоном, Мою и остальными, этот парень скрывал свою сущность лучше всех. Он был родом из одного из четырех божественных кланов Западного Небесного Царства. Этот клан владел невообразимыми тайными силами. Очевидно, уровень Сютиандо в клане Крови Бога не мог даже сравниться с уровнем встреченного ранее Сюши. Этот парень пришел за Луали, и Мичен, естественно, не позволит ему забрать ее. Встречая ледяной взгляд Мучена, Сютиандо улыбнулся. От его холодной улыбки бросало в дрожь. Луали, стоящая рядом с Мученом, крепко сжимала свой божественный меч Луа. Ее кристально чистые зрачки таили в себе холод. Ее сердце было наполнено неконтролируемым желанием убить кого-то из клана Крови Бога. Если бы только их настоящая ситуация не была такой неподходящей, она могла бы не удержаться и убить человека из королевской семьи клана Крови Бога. Бум! В то время как они обменивались ледяными взглядами, еще один древний колокол зазвонил на вершине горы. Колокол раскачивался в небесах и на земле и словно нес с собой ауру древних. Бзззз, бзззз. Когда прозвонил колокол, кольцо света вокруг Великого Зеленого Дворца словно бы стало слабее. Каждый заметил, что энергия светового кольца за мгновение сильно ослабла. Пошли. Среди океана людей, чей-то голос разнесся подобно грому. Бум. Мгновенно атмосфера вокруг вскипела, в то время как бесчисленные команды, окруженные безграничной духовной энергией, взлетели в воздух. Их фигуры превратились в полосы света, устремленные к вершине гигантской горы. Фигура Мучена также в этот момент взлетела, следом за ним Луали и Вэньцин Сюань, за которыми последовали Сюхван и остальные. Для всех было ясно, что этот момент был лучшим для восхождения на гору, поэтому никто не колебался. Потрясающее количество световых лучей пронеслось через горизонт. Через дюжину вдохов они достигли середины горы, ведомые светлой фигурой недалеко от вершины. Грохот. Как только первый человек переместился ближе к вершине, огромное кольцо света вокруг дворца взорвалось с гулким звуком. Затем бесчисленные лучи света, похожие на капли штормового дождя, обрушились из светового кольца вниз. Бам, бам, бам. Луч света резко ударил человеческую фигуру. Хоть этот луч света и не был острым, тех, кого он ударил, сразу же отбросило назад, неважно насколько сильная у них была защита или защитный артефакт. Пролилась свежая кровь, тело, упавшее с громадной высоты, походило на птицу со сломанными крыльями. Мучен направлялся вперед, проходя мимо бесчисленных световых фигур. Он, казалось, чувствовал всю могущественную силу этих лучей света, но все же сохранял спокойствие, словно и ожидал такого развития событий. Шу-шу-у. Луч света упал с неба и накрыл фигуру Мучена. Его скорость была так велика, что даже Луали и остальные, находившиеся поблизости, не могли подоспеть Мучену на помощь вовремя. Бум! Черная молния, похожая на грозового дракона, вырвалась вперед из тела Мучена. Отблески света сверкали на его коже, он походил на бога молний, сильный и могущественный. Бум! Это световой луч ударил в тело Мучена, заставляя его дернуться. Несмотря на это, его ноги оттолкнулись от земли, и он устремился сквозь луч навстречу вершине. В то время, Как Мучен был окружен лучом света, Вэнь Цинсюань и Луали сами стали мишенями для других лучей. Хаем, Вэнь Цинсюань холодно фыркнула. В ее крепко сжатой руке возникло золотое боевое копье, излучавшее сияющий золотой свет, разлитый вокруг. Этот свет от копья делал ее похожей на богиню войны, уверенно отразившую удар луча света. БЗЗЗ. В отличие от нее, Луали сохранила спокойное выражение лица, когда сделала выпад вперед божественным мечом Луа, вспыхнувшим в ее руках резким отсветом. Шу-у-у-у. Две фигуры одновременно прошли через лучи света и последовали за мученым. Грохот. В это же время, несколько других фигур из других мест также прорвались вперед. Сильная и неукротимая духовная энергия исходила из их тел, когда они смогли выстоять против спускающихся лучей света и направиться к вершине. Бум. Глухие игулки и звуки без конца разносились по всему небу, в то время как бесчисленные человеческие фигуры, отброшенные назад, выплевывали кровь. И все же, здесь было достаточно могущественных людей, сумевших прорваться через световые лучи. Кто-нибудь с достаточно зорким глазом мог бы заметить, что чем больше людей отправлялись в сторону горы, тем слабее становились лучи. Это удивило всех вокруг. Значило ли это, что даже эксперты Верховного Царства могут понести урон из-за одного такого удара? Шурх. Изображение дракона появилось под ногами Мучена, а его фигура начала светиться. Он прибыл на вершину горы, опустившись на деревянную платформу. Позади, к нему присоединились Луали и Вэнь Цинсюань. Немногим позже, прибыли Сю Хван и остальные, но в худшем состоянии, чем первая тройка. К счастью, они не поспешили следовать за Мученым и остальными, иначе они могли бы и не выдержать атаки светового луча. Даже так, их почти отбросило ударом на самое дно. Шу-у-у. После поднятия Мучена на вершину другие фигуры одна за другой стали появляться на платформе. Темное скопище людей, но по сравнению с их количеством у подножия горы, бог знает сколько из них было остановлено первым уровнем защиты. По меньшей мере, около 80%. Мучен оглянулся вокруг и увидел, что Сю Тяндо, Ван Чжон, Мо Ю и Ву Иньинь также оказались на вершине. В то время как все достигли вершины, опоясывающий их круг света снова вспыхнул ослепительным блеском, и раздался потрясающий до глубины сердца гром. Темно-зеленое сияние выплеснулось из светового кольца. Опустившись на платформу, оно изолировало людей, стоящих на ней, от Академии Божественного Дерева. Грохот, грохот. Появившееся зеленое сияние походило на изумрудное море облаков. Еще немного, и среди этих облаков появились грохочущие темно-зеленые молнии. Это, в то время как они смотрели на пляшущее море света, выражение их лиц изменилось. «Это излучатель молнии божественного дерева», — сказала Луали с помрачневшим лицом. «В небесах и на земле, во всем мире было много загадочных видов энергии. Их могущество было невообразимым, как и у той божественной черной молнии, которую Мучен использовал ранее для противостояния воплощению бога молний. Про излучатель молнии божественного дерева говорили, что его молнии могли зародиться только в месте, наполненном аурой дерева, и только сконцентрированная до предела аура дерева давала рождение такой молнии. Эта энергия была удивительно странной и причудливой, и потому сложной в использовании. Попадая в тело, в тот же момент она заставляла духовную энергию взрываться. Увидев, что перед ними, лица всех приобрели мрачное выражение. Это божественная академия дерева на самом деле место, куда нелегко попасть. Мучен легко вздохнул. Позади него, Сю Хван и остальные, с поникшими лицами, горько улыбнулись. Они приложили огромные усилия только чтобы пройти через первое испытание, а отправившись через это световое море, смогут ли они сохранить свои жизни? Выглядит так, будто все, что они могут, это удержаться на этом месте. Тот, кто хочет войти в Божественную Академию, должен быть очищен морем света в течение того времени, что займет горение палочки с благовониями. При появлении зеленого моря света старый и равнодушный голос зазвучал между небом и землей, словно придя из далекого прошлого. Услышав этот голос, выражение лиц у многих изменилось. Кто-то хотел, чтобы они вошли в это море света. Более того, они должны были продержать так долго, как горит палочка с благовониями. Не значит ли это, что их просто хотят убить? Лицо Мучена было особенно мрачным. Но как только он собрался заговорить, голос с небес раздался снова. Тот, кто владеет титулом наследника, должен продержаться в 10 раз дольше. Глаза Мучена резко сузились. 10 раз, чертов дворец божественного дерева, Что это еще за дурацкое условие для наследника? Они просто хотят кого-то замучить до смерти? Наследник, многие задумались. Судя по всему, никто из них раньше не слышал о титуле наследника. И вместе с тем они радовались, что не им одним придется страдать. Световое море впереди чертовски пугало. Продержаться время, за которое сгорает палочка благовоний, это что-то, с чем они еще могли справиться, но увеличенное в 10 раз от этого сбежали бы даже эксперты духовных бедствий. Шу-у-у. Пока все обсуждали услышанное, молния вырвалась из моря света и ударила в Мучина, чье лицо исказилось. Изумленные взгляды всех вокруг направились на Мучина, и только Ван Чжон, Мою и остальные сначала удивились, а потом в их глазах заплясала радость от страданий Мучина. Не обратив ни на кого внимания, Мучен спокойно стоял, и только собрался шагнуть вперед, как выражение его лица внезапно поменялось. Он увидел, как еще одна молния выстрелила из моря света и ударила в другое место. На этом месте стоял, окутанный светом, невозмутимый Сютиандо. Зрачки глаз Мучена сузились. Это Сютиандо тоже получил титул преемника, значит, он не был единственным. Глава 537. Море света. На глазах у всех, два луча выстрелили из светового океана и ударили в Мучена и Сютиандо, наполняя их изнутри светом. Неужели эти двое и в самом деле так называемые наследники? На платформе внезапно раздался взволнованный голос. Они не очень-то понимали, что значит наследник, но судя по смыслу самого слова, это была какая-то возможность, которой двое не могли воспользоваться одновременно. Все посмотрели на круглый зеленый океан молний, внутри которого ревели, излучая потрясающую мощь, зеленые драконы молний. Пусть у тех двоих и была какая-то возможность, воспользоваться ею они смогли бы, только сохранив свои жизни. Стоявшие рядом с Мучином Луали и Вэньцин Сюань тоже с изумлением взглянули на Сютиандо. Очевидно, и для них было неожиданностью, что он также, как и Мучен, может иметь титул наследника.